Глава 50. Брейн понимал, что торопится, и потому было трудно избежать сумбура и постоянного риска. Однако его бросили в безнадежное предприятие, возможно, чтоб уже наверняка покончить с ним. И выйти из этой ситуации Брейн мог, только если бы стал действовать незамедлительно, без раскачки. В той же долине, дай он пару недель местным бандитам, они бы сумели объединиться и выстроить тактику его выживания или ликвидации. Хорошо уже то, что у него неожиданно оказался козырь в виде Грига. Поначалу казалось, что он станет обузой, но, похоже, теперь Брейну было на кого опереться. Грик оставался в курсе событий в долине, разбирался в порядках и иерархии бандитов, а также уверенно владел оружием, и его не сломили годы беспробудного пьянства. Так что следовало благодарить судьбу уже за то, что дела налаживались. А теперь, когда у него будет шустрая бронированная коробочка, которую можно оснастить нужным вооружением, он мог заняться наведением порядка в долине. «Ну, а что потом? Что будет, если даже удастся навести в районе порядок?» — мысленно задал себе вопрос Брейн. Ответа на этот вопрос он не знал, а потому предпочитал действовать, ожидая, что следующий поворот в его новой жизни окажется более удачным. А пока он шагал по малолюдной окраинной улице, вдыхая воздух свободы, не забывая анализировать окружающую обстановку и собственные ощущения. Этот небольшой приморский город был очень важен для него, поскольку все, что происходило в его долине, было связано с Лирмом. Но пока Брейн понял одно. Полиция здесь, как и в огромном Гринланде, конкурировала с бандитами на ниве нелегального бизнеса. Одним словом, ничего такого, о чем бы он не знал. Однако до полного беспредела полицейские не опускались. Капитан Сордовский, с которым Брейн познакомился, признал его удостоверение и проявил должное уважение, хотя мог сослаться на десятки каких-то документов и загрести его для выяснения обстоятельств. А там в процессе выяснения могли исчезнуть и все деньги с его карточки. Мимо прошли трое каких-то подозрительных парней. Они покосились на Брейна, но никаких претензий предъявлять ему не стали. Хотя он чувствовал, у них было такое желание. Пустынная улица, редкие автомобили, темно. Но что-то их остановило. Возможно, инстинкт самосохранения. А вот и первая дискотека. На внешнем панно пульсировали яркие огни. Где-то внутри дубастили хриплые колонки. У входа несколько торчков. Двое уже валялись на асфальте, другие еще держались за стены. Еще с десяток завсегдатаев что-то обсуждали, смеясь и активно жестикулируя. Они отключатся позже, но сейчас у них самая приятная фаза наркотического опьянения. Метрах в 30 стоял полицейский автомобиль. Внутри двое. Их задача – не допускать нарушения естественного течения событий. Пушеры продают, торчки покупают. Откат отправляется в полицейское отделение. За полчаса пешеходной прогулки Брейн миновал три дискотеки с тремя полицейскими экипажами. И эта одинаковость свидетельствовала о том, что бизнес здесь хорошо отлажен. Улица то и дело пересекалась с несколькими другими через напряженные вечерним трафиком перекрестки. И по мере приближения к центру становилось больше развлекательных заведений и ресторанов. Даже промелькнула театральная вывеска. А это не шутки, это другой культурный уровень. Брейн двигался по четной стороне и уже собирался закончить свое путешествие, полагая, что узнал о городе достаточно для первого раза. Однако среди множества прохожих, которые мелькали перед ним, закрывая друг друга, ему вдруг показалось, что он узнал силуэт. Но не то чтоб весь силуэт, возможно, только жест. Это был центр, и тут хватало народу. Кто-то размахивал руками, рассказывая собеседнику интересную историю. Другой ругался и угрожал абоненту по спикеру. Но тот характерный жест? Нет, его Брейн не мог спутать ни с каким другим. Он ускорил шаг. Мимо проехал рекламный автобус, на панели которого мелькало изображение счастливых улыбающихся людей. А еще иероглифы. «Мартинс, Мартинс, Мартинс». Что-то там про веселье и радость. Брен не обратил особого внимания, весь погруженный в преследование призрачного образа. Он отмахал полквартала и не увидел в кутерьме силуэтов ничего знакомого. Значит, показалось? Или потерял? «Да и хрен с ним!» Вслух произнес Брейн, выискивая передвижной ларек с жареными ореховыми гранулами. В Гринланде они бывали вкусными, и здесь он надеялся погасить ими легкое разочарование. Однако вместо орехов снова увидел свою фантазию. Безупречная фигура, легкий поворот головы и знакомый жест, которым она поправляла волосы. Лишь на мгновение все это проявилось в проеме распахнувшейся двери и снова исчезло. «А оно мне надо?» – спросил себя Брейн, направляясь к этой двери и чувствуя, как все громче стучит сердце. Всякая логика, здравый смысл улетали куда-то прочь. Нет, ну какой-то смысл все же был. Брейну требовалось знать, чем дышит город, а тут, возможно, ему светил источник информации. Да 100% светил. Однако осознавал Брейн и то, что двигался он не к источнику информации, а к своим, отмеченным сладкой болью воспоминаниям. Он толкнул дверь и оказался в небольшом заведении для среднего класса. Охранника на входе не было, но имелся распорядитель, улыбчивый канзас с примесью варвара. «Желаете столик, сэр, или место?» «Желаю узнать, куда проследовала особа, вошедшая сюда 10 секунд назад». «Не могу помочь, сэр. У нас здесь большое количество приватных кабин». И распорядитель развел руками. «А банкомат у вас имеется?» «Справа от вас, сэр». «Ага», – сказал Брейн, увидев терминал, и, подойдя к нему, снял с карты 1000 чаков, выбрав выдачу сотенными и полусотенными банкнотами, после чего убрал пачку в карман, а распорядителю протянул полтинник. «Мне повторить вопрос?» «Не нужно. Проходите вот за тот 12-й столик. Это там, где голубые гортензии в букете. Он как раз напротив 8-й приватной кабины. Вы не будете видеть лица, но вы будете видеть ноги. Очень красивые ноги». «Спасибо. И сделайте какой-нибудь заказ, чтобы не бросаться в глаза», – добавил на прощание распорядитель. «Спасибо, Кэп», – отсалютовал ему Брейн, тотчас определяя нужный столик по роскошному букету. Рядом с таким букетом подошел бы даже смокинг. Но смокинга при нем не было, и Брейн сел в чем есть. Появился официант, и Брейн попросил чего-нибудь быстрого. «У меня мало времени. Давай то, что уже готово». «Горячие бутерброды и свежая зелень, сэр». «Самое то», – кивнул Брейн, следя за ногами. Дверцы прихватанных капсул скрывали верхнюю часть клиентов, но оставляли открытой нижнюю. Закрывать полностью запрещал какой-то там городской закон. Однако Брейн прекрасно все понимал. Армейские ботинки с широкими штанинами из сурового сверхкрепкого материала принадлежали мужчине. Спортивные туфельки с амортизирующей подошвой и синие брючки с наглаженной стрелкой – женщине. Женские ножки стояли рядом. Никаких тебе нога на ногу. Значит, она внимательно слушала и даже не помышляла о каком-то флирте. Деловое свидание, если не сказать, передача инструкций. Поначалу Брейн хотел подкупить одного из официантов, чтобы узнать, что заказывали клиенты приватного кабинета. Но тут и так все было ясно. Принесли бутерброды, горячие, шваркающие жиром и истекающие расплавленным сыром. Зелень была на высоте. Брейн начал есть как автомат, сбрасывая ощущения от вкусной еды в какой-то собственный архив. Сейчас он просто принимал пищу и утолял голод. Главным был рисунок ног, женских и мужских. Они лишь изредка перемещались, вставали на каблук и снова становились в ряд. Полная концентрация. Тут у Брейна не было никаких сомнений. Спустя четверть часа танец ног прекратился. «Сейчас расстанутся», – подвел итог Брейн, вытирая рот салфеткой. Он как раз успел съесть все эти прекрасные бутерброды и зелень. Официант стоял неподалеку, и Брейн показал ему полтинник. Тот кивнул. Брейн положил деньги на стол и стал ждать. Он не сомневался, что куратор-мужчина и сейчас, согласно классическим традициям, первым покинет место встречи.